Прошу обратить внимание на канал «Мистика рядом с нами». Автора зовут Тимур, и этот парень рассказывает страшные мистические истории о людях, которые действительно столкнулись с неизведанным. Также публикует истории, которые ему присылают простые и обычные люди, как и мы с вами. Ссылочка на канал будет в описании. Переходи и подписывайся. Есть у меня в арсенале одна страшная история про болото, произошедшая со мной и моим другом. Может, вы слышали о Пинских болотах? Вот на одном из них в Белоруссии произошел тот случай. Так сложилось, что с детства я дружил с двумя ребятами, Игорем и Мишкой. Все мы приезжали на лето к бабушкам, соответственно, вместе играли. Знакомы были лет с 4, и само бабушкино общение продолжалось до 16. Пока не поступили кто куда, да совсем не разъехались. Конечно, после этого тоже иногда виделись. Приезжали на каникулы, но уже не так часто. Но самое важное, общение сохранилось. Мишка был из Белоруссии, да там потом и остался. Игорек жил с родителями в Брянске. Потом переехал с ними же в Смоленск, а после свадьбы вовсе уехал в Питер. Я как жил в Подмосковье, так и остался. Столько лет прошло, но все равно перезваниваемся, общаемся. В последний раз на свадьбе Игоря виделись. Долго раскачивались, что надо встретиться, собраться вместе, ну сами знаете, как это бывает. Но в итоге дораскачивались. Мишка нас давно звал к себе, в Беларусь. Рассказывал, какая там природа, мол, нам городским не понять. Хозяйство какое, похвастаться, видимо, хотел немного. В общем, в один день мне звонит Игорь. Так и так, с женой чего-то не ладится, чуть ли не к разводу идет. Давай к Мишке рванем, развеемся. Я немного поупирался, потом думаю, почему действительно не съездить? Не знал я тогда про то, в какую историю мы угодим. Оказалось, что Мишка живет практически на границе знаменитого Полесья. По сути, ничего такого, огромный лес с сильно заболоченными местами. Вот только по территории очень большой. По приезду, конечно, посидели, так не слабо, пили какой-то самогон, у Мишки на ягодах настоянный. Как водится, просидели до утра. На следующий день встали после обеда. Мишка с Игорем нормальные, а вот мне пришлось поправиться немножко. Пару рюмок выпил и захмелел. Зашел разговор у нас о настойке Мишкиной. Так он говорит, что у лесника ягоды берет недорого. Тот собирает их все время, а потом гонит самогон. На вкус мягко выходит, как компот, и градус хороший. Загорелся тут Игорь к леснику сходить, тоже ягод купить. Вроде привезти, как гостинец домой. Я даже не заметил, как они собрались быстро. Оказалось, надо пройти через лес. Мишка сразу предупредил, чтобы осторожно шли, с тропинки протоптанной не сворачивали. А то тут были страшные случаи, что шагнул человек вправо, а там болото. Таких не всегда находят. Мы идем, Мишка впереди, потому что единственный дорогу знает. Я в середине, типа пьяненький, чтобы не свернул никуда. А Игорь сзади, вроде контролирует меня. В лес зашли, сразу потемнело все. По пути действительно иногда заболоченные места попадаются. Некоторые сразу по воде видно, а другие травой заросли, да кувшинками. Сквозь этот ковер только по булькающим звукам и различишь. Мишка первое время шел на нас, постоянно оглядывался, но потом, видимо, успокоился и перестал. И тут как раз Игорю чего-то в ботинок попало. Он его снял, стал вытряхивать. Миша чуть вперед ушел, его сквозь ветки не видно, но слышно. А я стою, жду Игоря. Если честно, не столько жду, сколько отдыхаю. Тяжело на пьяную голову такие марш-броски совершать. Вдруг Игорь, как есть, в одном ботинке берет и сходит с тропинки вниз. Шаг, второй, третий. Под ногами его начинает хлюпать, словно топь только этого и ждала. А Игорь ноль внимания. Идет и идет, пока не спотыкается и падает в болото. Как только его затылок первый раз под этой грязной водой оказался, тут я и заорал, что было сил. Минуты не прошло, Мишка выскочил, сам в воду зашел, схватил за ногу нашего утопленника, несостоявшегося, и вытянул. Игорь сидит, откашливается, в себя приходит. Мы, само собой, расспрашиваем, чего случилось, а тот плечами пожимает. Думали, чего делать. Мишка говорит, что до лесника теперь все равно ближе, чем домой возвращаться. Так и сделали, пошли к нему. Лесник – низкий, крепкий мужичонка, лет 50. Растер тело спиртом, потом выпить дал. Тут-то, когда наш друг отошел, мы все детали этой истории про болото и выяснили. Когда Игорь остановился, показалось ему, что зовет его кто-то. Вернее, сначала показалось, что кто-то, а потом понимает – жена. И сил сопротивляться нет. А дальше уже помнит только холодную воду и как Мишка его вытаскивает. Лесник, звали его, кстати, дядя Миша, сказал, что на ночь глядя мы никуда не пойдем, останемся до завтра у него. А для полной жути, чтобы даже не думали в темень соваться, рассказал страшную историю про болото, через которое мы прошли. Раньше о нем все знали, что ходить тут по одному нельзя, ведь топь живая. Если у человека на душе тяжело, то найдет способ топь забрать его к себе. Если в лес отправлялись с грузом на сердце, то веревками друг к другу привязывались, когда место это проходили. Сколько тут людей погибло, не знает никто. Да и точно не посчитает. Бывало, уйдет человек из дома в лес и не возвращается. Вот и гадай, топь его загубила или кое-что еще. Сам дядя Миша слышал топь один раз, только когда сюда приехал. Пришла телеграмма ему, что брат умер, а на следующий день тем местом проходил. И голос слышит брата, словно тот в беду попал. Как только в болото не бросился, непонятно. Но с тех пор топь от него отступила. Позволила жить рядом с собой. Но это скорее исключение из правил. Вот такая вот история. А почему до Игоря топь хотела добраться? Это мы уже потом поняли. У них с женой ссора крупная произошла. Вот на душе и неспокойно было. Меня только, видимо, в расчет не взяла. Дескать, пьяненький не поможет. На следующий день шли обратно. Как нам дядя Миша и посоветовал, с веревками, обвязанными вокруг пояса. Все-таки произвела на нас впечатление та страшная история. Остальные 4 дня, пока гостили у Мишки, в лес не совались. Топь. Она и есть топь. год, лето, жара страшная. Из города мы переехали на дачу, спасаясь от зноя. Но это мало помогало. Все ждали дождя. И он наконец пришел. Ночью началась сильнейшая гроза. Ветер свирепствовал, раскаты грома были оглушительные, и вдруг раздался резкий хлопок во дворе. Как будто лопнул огромный воздушный шар и треск. Мы выглянули в окно. Это полыхала старая засохшая яблоня во дворе. Несмотря на ливень, муж выбежал тушить пожар, но он очень быстро вернулся, не завершив тушение. Весь промокший, но дрожал, как позже выяснилось, совсем не от холода. Он что-то видел. Он не мог описать, что точно. Даже не был уверен, человек ли это. Что-то очень высокое, за 2 метра ростом, ходило у нас возле сарая. И, увидев моего мужа, направилось к нему. Тут он не выдержал и рванул, что есть мочи, домой. Немного успокоившись, мы решили, что ему это все-таки показалось. На улице темнота, и это могла быть всего лишь тень. Этой же ночью, ближе к 3 часам, мне еще не спалось. На улице бушевала ненастья, особо не заснешь. Поэтому я решила сходить на кухню попить чаю. В окне кухни я заметила странную тень, хаотично перемещавшуюся по двору. Не плавно, а резко перепрыгивая с центра сада на сарай и дальше. Недолго думая, я открыла окно. Ветер уже утих, но лило еще прилично. Видимость минимальная. Я начала присматриваться, но тени нигде не было. И успокоившись, я уже собралась закрыть окно, когда на гараже я заметила два светлых огонька. Всмотревшись во тьму, я заметила движение за огоньками, как кошка, которая готовится прыгнуть на добычу. С воплями я закрыла окно и побежала к мужу. С ним мы еще раз проверили замки на дверях и всю ночь просидели в обнимку, не сомкнув глаз. Наутро последствия бури были налицо. Поваленные деревья, обвалившаяся крыша сарая у соседей. Но была еще одна вещь, которую тогда мы объяснить не смогли. Наша соломенная садовая мебель была разодрана в клочья. Не раздумывая, мы собрались и уехали домой в город. Не знаю, что это было, но ни у меня, ни у мужа желания пережить подобное еще раз не возникало. Все было хорошо, и мы забыли эту историю как страшный сон до вчерашнего дня. Утром, когда я выходила на работу, муж крикнул мне из спальни: «Зая, ты слышала, какая страшная гроза была ночью?» «Нет, дорогой», — ответила я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Пускай увидит это немного позже. И, боже, пускай он решит, что эта бродячая собака оставила эти жуткие царапины на входной двери». Так, историю досмотрел, лайк поставил. Теперь заходишь в описание и переходишь на канал «Мистика рядом с нами». Ну и кликаешь кнопочку «Подписаться». Спасибо за внимание. Thank you.